Глава 41. «Коля, Коленька, где ты?» Молодая женщина в легкой шелковой пижаме, сбежав с лестницы, закружила головой в поисках маленького сына. «Коля, ты опять спрятался?» Она легким, почти воздушным, быстрым шагом, перебирая белыми носками по полу, выложенному черной керамической плиткой, пробежала в кухню. Кухни сына не было. «Коля, я же тебя все равно найду!» Она мило улыбнулась, прислонив ко рту изящный женский пальчик, словно пытаясь догадаться, куда мог спрятаться ее маленький сын. «Коля, сыночек!» Нежно, негромко крикнула она и направилась искать его в других комнатах. Распахнув двойные створки белой резной двери, ведущей в гостиную, она остановилась в дверном проеме и обомлела от увиденного. Посреди гостиной на журнальном столике стоял маленький открытый гроб. Вокруг него в черных одеяниях на диване и стульях сидели опечаленные пожилые люди. Никого из присутствующих она не знала. Люди медленно повернулись и сочувствующе посмотрели на вошедшую женщину. Она бегло пробежала взглядом по их бледным лицам, не понимая, что происходит. «Мама, доброе утро!» Вдруг раздался нежный детский голос, и маленький мальчик выглянул из-за пожилой женщины, сжимающей в своих ладонях его детские пальчики. «Я думал, что ты не придешь!» Мальчик печально посмотрел на маму и пожал плечами. «Коленька!» Женщина бросила их к своему сыну. «Ты что, мой мальчик, что происходит?» Она схватила мальчика и прижала его к себе, захлебываясь слезами. «Мама, мне пора!» Мальчик с недюжей для него силой разорвал материнские объятия и, взяв в руки стоящий рядом детский стул, поставил его к столу. Затем поставил ногу на стул, повернулся к матери и тихо сказал: «Я буду очень скучать по тебе, мамочка!» «Сынок, Коля, пожалуйста, прошу тебя, пожалуйста, не делай этого, прошу!» Закатилась в истерике женщина, упав на колени рядом со стулом. «Прошу тебя, не покидай меня! Я не смогу без тебя жить, сынок! Коля, пожалуйста, пожалуйста!» Вдруг в комнате раздался звонок телефона, мерзкий, нудный, совсем неуместный. Присутствующие словно не слышали звонок, продолжая пристально наблюдать за прощанием матери и сына. «Мама, я не хочу от тебя уходить, мне здесь хорошо, с тобой, я люблю тебя!» Мальчик поставил вторую ногу на стул и, склонившись к лицу матери, поцеловал ее в лоб. «Мама, голос в телефоне тоже не хочет, чтобы я уходил от тебя!» – прошептал мальчик. «Что? Какой голос?» Не понимая, о чем говорит сын, прошептала женщина, прижимая к своим губам маленькие пальчики сына. «Возьми трубку, мама, дядя очень просил тебя, чтобы ты с ним поговорила!» Мальчик вынул свои ручки из рук матери и лег в гроб. Женщина судорожно заводила глазами среди сидящих людей в поисках телефона, который продолжал настойчиво требовать снять с него трубку. Наконец ее беглый взгляд напоролся на него. Черный обшарканный телефон стоял на комоде возле окна. Женщина посмотрела на сына, который лежал, слегка повернув голову к ней, и невинными голубыми глазами с надеждой смотрел на нее. Женщина рванула с места и в три прыжка оказалась у комода. Все присутствующие одновременно проводили ее недобрым взглядом. Аппарат продолжал звонить. Она дрожащей рукой сняла трубку и осторожно поднесла к уху. «Алло!» – дрожащим голосом сказала она. В телефоне противно заскрежетало, заверещало, а потом сразу все стихло. «Лиза?» – раздался приятный мужской голос. «Да? Кто это?» – схлипнула она в ответ. «Послушай меня внимательно», – строго сказал голос. «Запоминай. Пятая палата, второй этаж. Тебе нужно привести ко мне сына. Иначе...» Голос на мгновение замолчал. «Ты знаешь сама, что будет. Не забудь, это нужно сделать сегодня». В трубке послышались протяжные гудки. Лиза, проснувшись, словно вырвавшись из толщи воды, жадно набрала в легкие воздуха, вцепившись обеими руками в простынь. Выкатив испуганно глаза, она медленно осмотрела погруженную во мрак ночи комнату. Растерев руками вспотевшее лицо, она взглянула на электронные часы, стоящие на прикроватной тумбочке, и, вскочив с кровати, принялась быстро надевать лежащую на стуле одежду. «Я же вам русским языком говорю, что речи быть не может о том, чтобы ребенка передвигать по больнице!» — кричал на Лизу пожилой доктор в коридоре отделения хирургии, размахивая свернутой в трубку пачкой бумаг. «У меня и в голове не умещается то, о чем вы говорите. Ребенок после сложнейшей травмы лежит сейчас на вентиляции легких. Куда вы собрались его переносить? Мы его боимся в Мурманск отправить из-за того, что любое движение ему сейчас противопоказано. А она хочет с этажа на этаж носить». Доктор в сердцах ударил себя рукой по бедру. «Ради вашего сына сегодня приезжает к нам хороший нейрохирург из областной больницы. Уже завтра у вашего ребенка будет операция. Все будет хорошо. Не переживайте вы так. Организм молодой справится. У вас просто панический страх перед словом «трепанация». Пора уже понять, что мы не в средних веках живем и не в первый раз ее будем делать. Сами же прекрасно понимаете, что без операции у вашего сына шансов выжить нет. Изменения в его голове могут произойти необратимые, вплоть до того, что мозг просто может умереть». «Доктор, вы меня совсем не слышите. Мой ребенок может сегодня умереть». Не дослушав доктора, Лиза принялась кричать ему в ответ, сопровождая свою речь судорожными жестами рук. «Голос просил меня принести сына в пятую палату, в пятую, на втором этаже. Вы понимаете, что если я этого не сделаю, мой ребенок умрет». Медсестры, стоящие в стороне, переглянувшись между собой, негромко хихикнули. Доктор повел на них строгим взглядом, и улыбка с их лица тут же исчезла. «Нет, я этого понять не хочу. Ребенок ваш может умереть, если его отключить от вентиляции легких или просто от того, что его попытаться поднять с кровати». Устав спорить, доктор сбавил тон и, покачав головой, положил руку на плечо неугомонной мамаши. «Успокойтесь, пожалуйста, прошу вас. Я понимаю, что вы готовы в этой ситуации верить во все, что угодно. Но я еще не утерял здравый смысл и категорически запрещаю даже об этом вам думать». «Вот когда ваш ребенок, не дай бог, конечно, будет лежать и умирать у вас в больнице, будете себя успокаивать. А меня не нужно успокаивать и переубеждать. Мне нужно ваше разрешение перенести ребенка в пятую палату на втором этаже, и все». Лиза сбросила руку доктора со своего плеча. «Мне без ребенка жить незачем, поэтому и терять сейчас нечего. Вы хотите, чтобы я взяла ружье и под дулом заставила вас сделать то, о чем сейчас прошу?» «О боже!» Доктор обреченно закатил глаза вверх. «Успокойтесь, пожалуйста, я вас заверяю, что пока состояние вашего ребенка стабильно, по крайней мере, жизни его сейчас ничего не угрожает, а ваш сон, извините за выражение, бред чистой воды, кошмарный сон, и не более того. И как заведующий этого отделения, я вам категорически запрещаю трогать вашего ребенка, даже думать об этом!» Грубо ответил доктор и сделал шаг в сторону, попытавшись прекратить этот глупый разговор. «Я прошу вас, пожалуйста, дайте мне возможность попасть с сыном в пятую палату!» Взмолилась женщина и упала на колени. «Ну что вы на самом деле, Елизавета Сергеевна, встаньте, пожалуйста!» Доктор недовольно вздохнул и склонился, чтобы поднять с пола женщину. «Вы сами подумайте в логику вашего предложения. Привезли вы сына в пятую палату, и что? Случится чудо, и ваш ребенок станет вдруг ни с того ни с сего здоров? Хочу, чтобы вы знали о том, что в пятой палате на втором этаже единственным пациентом является парень, которого вчера привезли в бессознательном состоянии с рудника. В бессознательном состоянии. Он, как и ваш сын, тоже находится в коме». Доктор особенно акцентировал последние слова. «Только как вылечить вашего сына, у нас есть план. А вот что делать с этим парнем, пока даже нет и понимания. Серьезных видимых повреждений нет. Жизненные показатели в норме. Но он в себя не приходит, как будто просто спит». «Ну и...» Женщина робко попыталась что-то сказать. «Но без «но»!» Доктор неожиданно повысил тон. «Кто вам будет исцелять ребенка? Этот парень, который сам находится в коме? Или сама палата там чудотворная? Так вот, что-то люди в ней очень редко исцеляются, к сожалению. На то она и называется реанимация. Лучше сходите свечку в церковь поставьте, пользы больше будет, чем стоять тут и требовать не весь что». «Не знаю, доктор», – задумчиво ответила женщина, на мгновение отведя от доктора в сторону глаза, как бы собираясь с мыслями. «Но я рисковать ребенком не могу. Заклинаю вас, пожалуйста, разрешите Колю переместить в пятую палату». «Люда, вызовите, пожалуйста, охрану!» Доктор, поняв, что с матерью ребенка разговаривать бесполезно, обратился к стоящим в стороне медсестрам. «Я думаю, в таком состоянии вам не стоит, Елизавета Сергеевна, находиться сейчас здесь посреди больных. Здесь и без вас хватает боли и слез. А как успокоитесь, поймете, что сон и реальность – разные вещи, можете приходить к сыну вновь», – сказал доктор, устало посмотрев на женщину. «Операция уже завтра. Потерпите, пожалуйста». «Хорошо, доктор. Вы, наверное, действительно правы». Женщина неожиданно успокоилась и, вытерев рукавом своего халата, лицо медленно встала. «Простите меня, Анатолий Денисович. Может, я действительно желаемое выдаю за действительное? Я просто очень сильно боюсь потерять сына». Она подняла свои глаза и с мольбой посмотрела в лицо доктора. Встретив царапающий сердце взгляд матери ребенка, доктор отвел взгляд в сторону. «Вот и хорошо», – с некоторым облегчением сказал он. «Я попрошу, чтобы вам дали успокоительное». «Спасибо, Анатолий Денисович, но я лучше пойду вниз, выпью крепкий кофе. И еще раз простите». Лиза быстро попыталась пальцами рук аккуратно подтереть слезы слез под глазами и щеках и, спешно поправив растрепавшиеся волосы, поспешила к лифту. Доктор дождался, пока молодая девушка вошла в лифт, а затем обернулся к медсестрам и, пригрозив пальцем, строго сказал: «Следите за ней внимательно, в таком состоянии она может сотворить все, что угодно, а не пускать к сыну мы ее не можем по закону, да и по моральным соображениям тоже. Люда, прошу тебя, горе матери – дело серьезное, ты, мать, думаю, сама знаешь, о чем я говорю». «Хорошо, Анатолий Денисович, а если она и вправду вздумает ребенка тащить на второй этаж?» Иронично прищурилась медсестра. «Надеюсь, до этого не дойдет, но вы будьте начеку, в палату ее одну не пускайте». Доктор легонько ткнул пальцем в плечо медсестру Людмилу и тут же поспешил к лифту. Анатолий Денисович нашел Лизу в кафе на первом этаже. Она действительно пила кофе, сидя с задумчивым видом за столом у окна. «Разрешите?» – спросил доктор, подойдя к столику. «Да, садитесь», – безразлично ответила Лиза. «Я хочу, чтобы вы мне доверяли, чтобы вы поняли, что мне не меньше вашего хочется, чтобы Коля вновь стал здоровым. Но у него после травмы в голове скопилась жидкость, и кислород неравномерно питает мозг. Вследствие этого его организм, как бы вам сказать...» Доктор задумался, подбирая более простые слова для объяснения. «Мозг в таком состоянии не способен должным образом выполнять свои функции. Мы специально ввели Колю в искусственную кому, чтобы защитить мозг до операции от недопустимых осложнений. Сейчас при помощи барбитуратов пытаемся снизить давление и замедлить мозговую активность. Сегодня уже давление относительно стабильно, поэтому завтра утром мы проведем операцию и через пару дней отправим вас с мальчиком в областную больницу, где он и будет наблюдаться и проходить реабилитацию. Конечно, что он восстановится полностью, нет уверенности, но то, что он сможет жить после операции практически полноценной жизнью, соблюдая, конечно, некоторые ограничения, шанс очень большой». «Очень хочется в это верить». Лиза взглянула на доктора болезненным взглядом. «И еще я хочу, чтобы вы сейчас пошли со мной в пятую палату, которая действительно находится на втором этаже, и могли убедиться в том, что нет там человека, который мог бы излечить, по крайней мере, сейчас вашего сына». «Я готова». Глаза женщины блеснули, а она спешно закивала головой, отставив стакан с недопитым кофе в сторону. «Пойдемте же». Она быстро встала из-за стола и жизнерадостно уставилась на доктора. «Ну, пойдемте!» Доктор еле заметно улыбнулся, заметив в глазах молодой матери вспыхнувший вновь огонек надежды. «А парень из местных или нет?» Уже возле палаты робко спросила Лиза. «Нет, точно не из Ревды. При нем ничего не было, ни документов, ни вещей. Туристы заметили тело в расщелине, вызвали спасателей. Скорее всего, турист-одиночка. Заплутал, упал, не зная, очнется, расскажет. Возможно», — с неуверенностью добавил доктор. «Сегодня приезжали из полиции, брали отпечатки пальцев, будут искать по ним, кто он и откуда. Ну, давайте уже зайдем», — замялся доктор и приоткрыл дверь в палату. Прикрытый синим покрывалом, на кровати лежал парень. Его нос и рот были закрыты кислородной маской. Диагностическое оборудование, стоявшее рядом с кроватью, отражало на экранах информацию с датчиков, размещенных на его теле и голове. Лиза молча стояла и с сожалением смотрела на парня. Ее надежда на спасение сына была разбита вдребезги. Врач оказался прав. Здесь некому было спасать ее сына. Сон оказался выдуманной иллюзией уставшего сознания. Слезы покатились по щекам. «Не думаю, что он может чем-то помочь вашему сыну», — сожалением сказал доктор и потянул Лизу за плечо из палаты.